Глава 20. Логан уже собрался, отдал своим людям распоряжение что-то касаемо машин и сейчас обнимался с Кэролайн. Брайер стоял рядом, стараясь выглядеть взрослее, чем есть, но пальцы все равно нервно сжимали край его худи. Ему было известно, куда и зачем уезжает Логан, вернее, что Винсенту нужна была помощь. И да, мужчина отправлялся к нему, и пока тот не мог выйти на связь. «Я быстро», — сказал Логан ему. «Понял?» «Я уже не маленький», — буркнул Брайер. «Можешь не говорить так, будто едешь на войну». Логан едва заметно усмехнулся. «Я всегда так говорю». «Передавай Винсенту, что без него здесь скучно, и пусть он скорее возвращается». Я стояла чуть поодаль, поджав губы и наблюдая, как они прощаются ненадолго, всего на несколько дней, если верить плану. Всего на несколько дней, если все пойдет нормально. Слово «нормально» в последние дни звучало почти насмешкой. Мы вышли во двор. Утренний воздух был прохладным, трава еще влажной. У ворот уже стояли две машины, двигатель одной тихо урчал. Люди Логана переговаривались негромко, кто-то проверял что-то в планшете. Я обхватила себя руками, не от холода, а от внутреннего напряжения, которая стала постоянным спутником. И в этот момент один из его охранников быстро подошел к Логану. Логан мгновенно собрался. «Кто?» «Неизвестный номер, одна машина, уже на подъезде». Внутри меня что-то резко сжалось, и я переглянулась с Кэролайн, когда Логан отдал приказ своим людям быть наготове, а Брайера попросил вернуться в дом. Удивительно, но мальчик даже спорить не стал, сразу же вернулся обратно. Ворота медленно начали открываться. Все взгляды были направлены туда. Я слышала собственное глухое и тяжелое сердцебиение, будто оно отдавалось в ушах. Вдалеке показалась машина. Черный внедорожник, которых похожих по улицам города ездила целая тьма, но все равно мой взгляд продолжал цепляться за возможные детали. Отличие. Да, я хотела их найти и убедиться, что автомобиль мне точно должен был быть знаком. Номера я не помнила. Она подъезжала медленно, словно намеренно не спеша, и каждая секунда тянулась невыносимо долго. Остановилась. Дверь открылась. Сначала я увидела ногу. Осторожное движение, чуть медленнее обычного. Потом и всю фигуру. Винсент. На правой руке плотная фиксация, бинт и жесткий ортез. Он слегка хромал, перенося вес на левую ногу. Лицо было бледнее, чем я помнила. Под глазами тени. Но он стоял. Живой. Настоящий. Я даже моргнула несколько раз, чтобы убедиться в том, что это никакая не галлюцинация. Мир будто вернулся на место одним резким щелчком. Он поднял взгляд, и в момент, когда наши глаза встретились, убедилась в том, что это действительно реальность. Живой. В его выражении что-то изменилось. Напряжение, усталость, холодная сосредоточенность — все это на долю секунды исчезло. Позади нас раздался шум шагов, когда Брайер вновь открыл дверь. Вероятно, все это время смотрел в окно. «Винсент!» — прокричал мальчик. Я отстранилась ровно настолько, чтобы увидеть, как он буквально слетает с крыльца. Винсент сразу же повернулся к нему, и его лицо изменилось, стало мягче. «Эй, чемпион!» — сказал он. Брайер остановился в шаге, будто не веря до конца, а потом все-таки обнял его осторожно, стараясь не задеть руку. «Ты почему не звонил?» — прозвучало обвиняюще. «Были проблемы со связью», — спокойно ответил Роули. «Но я здесь». Дальше спустился Логан, который хлопнул его по груди и сказал, что он заставил нас всех тут напрячься. Больше при Брайере мужчина не стал что-то дополнительно говорить. Кэролайн смотрела то на меня, то на Винсента. Я буквально кожей чувствовала ее взгляд и то, что она хочет сказать что-то в своем стиле, но сдерживается. «Пойдешь, поздороваешься?» Вместо ответа кивнула и тоже спустилась, когда Логан с Брайером чуть отошли в сторону. Я даже не успела ничего сказать, только вдохнуть. Он обнял меня одной рукой, крепко, так, будто проверял, реально ли я. Я вцепилась в него в ответ, чувствуя под ладонями ткань его одежды, тепло его тела и ускоренное дыхание. Облегчение накрыло резко и полностью. Колени на секунду стали ватными, горло сжалось, и если бы я не держалась за него, возможно, просто осела бы на землю. «Ты...» — голос предательски сорвался. «Ты жив!» Винсент коротко выдохнул, прижавшись лбом к моему виску. «Жив!» — тихо подтвердил он, и его голос прозвучал ниже обычного, хрипловато, будто за эти дни он тоже слишком много молчал. Я чувствовала, как Винсент осторожно, почти инстинктивно прижимает меня ближе, несмотря на фиксированную руку. Сердце все еще билось слишком быстро, не веря глазам и требуя дополнительного подтверждения, что это не иллюзия, не защитная фантазия, не очередной жестокий поворот событий, после которого я проснусь в той самой гостевой комнате и снова увижу пустой экран телефона. Я вдохнула глубже, уткнувшись лицом в его плечо. И знакомый, едва уловимый запах, смешанный с холодным воздухом улицы и чем-то медицинским, стерильным, окончательно разрушил остатки сомнений. Он был настоящим, теплым, живым. И только теперь, когда это стало фактом, а не упрямым утверждением, я почувствовала, насколько сильно меня разъедала неизвестность все эти дни, насколько глубоко она вросла под кожу, превратившись в постоянное ожидание удара. «Я думала...» — начала я и замолчала, потому что не знала, какое из «думала» выбрать. Что он погиб, что он ранен, что он исчез навсегда или что он сознательно решил не возвращаться по какой-то причине. «Я знаю». Слово «знаю» резануло слух. Мне хотелось спросить, откуда? Неужели все мои мысли отражались на лице? А еще мне хотелось задать сотню других вопросов. Например, что там произошло? Почему он не выходил на связь? Что случилось с домом? Но пока что я ничего из этого не спросила. Не только из-за Брайера, но и из-за понимания, что Винсент сам все расскажет чуть позже. «Ты выглядишь ужасно», — прошептала я, отстранившись первой и проводя пальцами по его щеке, где виднелась едва заметная царапина. Он усмехнулся. «Спасибо. Ты тоже». «Я серьезно». «Я тоже». И в этом коротком обмене было столько привычного, что внутри стало почти больно от облегчения. Девере мертв. Это и многое другое я узнала из рассказа Винсента, когда мы вчетвером, я, Кэролайн, Логан и Винсент, сидели на кухне, слушая его. Брайер тем временем был наверху, ему включили мультфильм. Как выяснилось, после моего отъезда Роули воспользовался той информацией, которую удалось достать с телефона Девере. Не всеми полученными данными сразу, не напрямую, но достаточно, чтобы ударить по одному из его финансовых каналов. Девере не стал ждать. Он каким-то образом вышел на след, не на точные координаты, но на направление. Утечка действительно существовала. Винсент чувствовал это заранее. Наверное, именно поэтому в день взрыва он покинул дом заранее, за считанные минуты до первого удара. Дом не был основной целью. Это был символ, сигнал. Торговец, а именно таким он и был на тот момент, тем, кто снова все решает, тоже не остался в стороне, поэтому послал людей, тех, кому удалось выжить, на некоторые объекты, что принадлежали Девере, и тоже все взорвали. Это уже не были скрытые маневры, не какая-то борьба. Это была открытая конфронтация, почти война, без официального объявления. Они били по логистике Девере, по его маршрутам, по связям. Давили так, чтобы вынудить его двигаться, лишить опоры, заставить выйти из укрытия. И он действительно попытался скрыться через старые каналы, через подготовленные пути отхода, как сказал Винсент. На самом деле, я все это не совсем понимала, а Кэролайн вообще почти ничего не понимала, но Логан сосредоточенно кивал и что-то спрашивал. Девере почти удалось уйти, вернее, он даже сел в автомобиль в заранее подготовленной точке, уехал, но... там уже была бомба. Винсент знал, какой именно он пользуется машиной, где и куда направиться дальше. Поэтому, как он сказал, решил избавиться от проблемы сразу, а не как делал это тот, чего-то ждал. Я отчетливо представила себе тот момент, когда Деверей сел и подумал, что спасется, подумал, что у него есть шанс, а потом — пуф! И все. Нет никакого ни спасения, ничего. Только смерть. Так же, как сказал Винсент, то у него была информация касаемо детективов Росс и Хантер. Росс звали на самом деле Пенелопа Хайк, а Хантера — Уильям Моррис. Они были живы и здоровы, находились в руках Винсента, который сказал, что именно я буду вершить их судьбу. От этой детали в груди неприятно похолодело, даже если он не акцентировал на ней внимание, просто преподнес как данность. Все это произошло за те дни, когда я сидела здесь, смотрела в потолок и думала, что мир застыл. На самом деле он двигался слишком быстро. Связь Винсент восстановил только тогда, когда зачистили внутреннюю утечку, когда стало ясно, что прямой угрозы больше нет. И при первой же возможности он вылетел в Канаду. Сейчас, в данный момент, когда я сидела за кухонным столом, слушала, как наверху у Брайера все еще играет мультфильм, как Кэролайн тихо переговаривается с Логаном уже в гостиной, чувствовала, что напряжение последних дней наконец начинает отпускать. Но вместе с облегчением пришло другое понимание. Я думала, что самое страшное — это потерять его. Оказалось, не только. Страшно было осознать, насколько глубоко меня задела сама возможность этой потери. Насколько сильнее, чем я готова была признать, чем позволяла себе думать, чем показывала кому-либо. Я в очередной раз посмотрела на Винсента, сидящего напротив, где более никого не было. Обратила внимание на то, как он держит чашку левой рукой, чуть осторожнее, чем обычно, как пальцы правой, зафиксированной, все равно едва заметно двигаются, будто он не привык к ограничению, как в линии его плеч по-прежнему читается напряжение, которое не имеет ничего общего с физической болью. Что теперь? Именно данный вопрос мне и хотелось задать, но я уже знала ответ. Ничего не поменялось. Мы тогда попрощались в Антверпене. Каждый должен был жить своей прежней жизнью. Я выяснила, что он жив, и на этом все. История завершена. Только почему тогда в груди не возникает ощущение завершенности? Почему вместо облегчения тихое, нарастающее напряжение, будто все самое сложное начинается именно сейчас? Роули поднял взгляд, поймав мой, и на секунду в его выражении мелькнуло что-то слишком внимательное, слишком точное, как будто он не просто смотрел, а считывал. «Ты хочешь что-то спросить?» — произнес он негромко. Я чуть качнула головой и выдала короткую улыбку. «Уже нет. Просто рада, что ты жив и что все закончилось. И я, кстати, тебя так и не поблагодарила за Митча, за мой долг. Я правда отдам тебе, как только...» «Не стоит. Считай это моральной компенсацией». «Если подумать в таком ключе, то я тебе тоже обязана сделать подобную компенсацию, только боюсь, что не расплачусь до конца жизни», — с усмешкой сообщила ему, а он, понимающе, улыбнулся. «И в карте, которую передал Дэниел, правда не было необходимости». «Ладно, здесь я немного соврала», а мужчина едва заметно приподнял бровь. «Не было необходимости?» Переспросил спокойно, но в его голосе скользнуло то, что означало неверие. Я пожала плечами, стараясь сохранить легкость. «Абсолютно. И я вполне способна справляться сама. Иногда». «Иногда», — повторил он с легкой усмешкой. «Это уточнение мне нравится». На данную реплику лишь закатила глаза. Винсент сделал глоток из чашки, все так же левой рукой, медленно, не сводя с меня глаз поверх края фарфора. И в этом было что-то намеренно провокационное. Не грубо, не открыто, но достаточно, чтобы я почувствовала, как внутри снова появляется то самое знакомое напряжение, которое никак не связано с опасностью. Пора отвыкать от этого чувства. Карта была страховкой на случай, если ты снова решишь ввязаться во что-то опасное. Больше ничего такого. Спасибо, мне вполне хватило. Очередная усмешка, и я тоже сделала глоток чая только из своей чашки. Тогда чем планируешь заняться? Устроиться на работу. Нормальную. Сразу же подчеркнула это. Еще хочу восстановиться в университете. Только не знаю, получится или нет, но я попробую. А ты? Хотя странный вопрос с моей стороны. Вероятно, все тем же. Да, подтвердил он и кивнул. Только с меньшим количеством взрывов в графике. Звучит обнадеживающе, сухо заметила я. Я стараюсь учитывать пожелания окружающих. Это нововведение? Временное обновление системы. Я невольно усмехнулась, а после отвела взгляд к окну. Во дворе уже почти никого не было. Люди Логана разошлись по делам, машины стояли на привычных местах. Все возвращалось в обычный ритм. Как будто эти 3 дня были отдельным сном. Уже через несколько часов я вернулась к себе домой, где все стоит на своих местах, где нет охраны у ворот и разговоров о логистике. Я снова проснусь одна, включу чайник, открою ноутбук, начну искать вакансии, писать письма в университет. Жизнь продолжится. А этот отрезок — взрывы, гудки в телефоне, убийства, черная машина за воротами, погоня, тяжелые объяснения на кухне — станет чем-то отдельным, вырванным из привычной линии времени. Все это останется навсегда в моей памяти. То, что в любом случае повлияло и изменило меня в некотором роде, или просто оставило отпечаток, который уже ничем не стереть. «Аника», — позвал Винсент, и я перевела на него взгляд. «Спасибо». Я не стала уточнять, за что именно. За информацию, за то, что тогда не сказала про Брайера или вообще за партию в шахматы. В этот момент отчетливо поняла, что у нас с Винсентом есть что-то общее. Мы оба слишком упрямы, чтобы ставить окончательные точки. Мы умеем только расставлять запятые. В любом случае, я тогда рано попрощалась. Наши с ним дороги еще будут пересекаться. Пусть не сразу, но да. Например, если у Кэролайн и Логана все-таки будет свадьба, то мы встретимся там. Также я вроде как договорилась с Брайером о совместном времяпрепровождении. Иногда, сколько бы ни менялись маршруты, люди все равно оказываются в одних координатах. Мы смотрели друг на друга без слов и без каких-то обещаний, но с тихим пониманием, что ни один из нас не ставит точек окончательно.